булава прельстила. Но, правда, сначала Петро мне не был противен, иначе бы я замуж не вышла. Думала, привыкну. Но к тому же я видела, что он меня любит, значит, будет потурать всем прихотям. Ну, а потом-то я узнала, что это насильное каханье становится мукой, что ласки, когда к ним душа не лежит, хуже мучений. Бррр! А как с тобой я спозналась, изведала рай. После него больно и страшно падать в пекло. Ой, уйдем из этой светлицы скорее. Придешь лучше ко мне. Саня спит в третьем покое. Приду. Приду, моя зиронька. И Самойлович сжал гетманшу в своих объятиях. Ой, тише, задушишь, запротестовала Фрося томным слабеющим голосом. Какой шаленый! Уйдем отсюда. Постой минутку. Присядь вот здесь, на этом стуле, упрашивал Самойлович свою каханку. Мне нужно с тобой переговорить раньше, чем явится сюда пан ротмистр. Он слишком умен и проницателен. Это золотой юнак, и его бы следовало перетянуть на нашу сторону. Но пока нужно условиться и быть при нем осторожнее. А главное, нужно с тобой сговориться и о нашем будущем. Ты кахаешь меня, и это слово звенит райской музыкой в моем сердце, согревает мою кровь, надыхая мне светлые думы, укрепляет мощь и надежду досягнуть власти и широкого счастья. Ведь я тебя кахаю без меры. И мне без тебя на этой земле одна нудота, одно пекло. Серденько, дружину моя, прервала его гетманша звучным и сочным поцелуем. Целый вихрь ощущений обливал горячими волнами сердце Мазепы при виде этой сцены. В первый момент, когда из слов каханцев он убедился в полной измене Фроси, это так возмутило его благородную душу, что он хотел было броситься, схватить негодяя за горло и придавить ногою, а ее, да он бы, кажется, поволок за косы. Как? За такую беззаветную любовь, какую питает к ней Дорошенко, она платит так низко, и кому же? Единому борцу за свободу Украины. И на кого же меняет? На смазливую куклу. О, низкая тварь! Но этот первый сердечный порыв погасила сразу у него мысль, что криком и гвалтом в эту минуту он ничего не достигнет. Обличением его никто не поверит, а его-то, напротив, уличат в намерении похитить что-либо из гетманских бумаг для предательства. После минутного колебания благоразумие заставило Мазепу закаменеть на месте, хладнокровно собрать материал и выведать все их намерения для того, чтобы после уже с полной уверенностью накрыть их на месте преступления. «Слушай же», — продолжал между тем Самойлович, — «оставь его, этого случайного гетмана, этого ставленника татарского. Булава, за которую ты продала ему свою молодость и красу, не прочна в его руках, она шатается. Он ведь химерами живет и в каких-то байках кахается. Я не скажу, он не дурной полководец, и в храбрости нельзя ему отказать, но как вождь и правитель... Он плох и никогда не достигнет задуманной цели. Для правителя нужно быть хитрым и мудрым, как змей, держась того правила, чтобы и левица не ведала, что творит правица. А у него что на уме, то и на языке. С татарами якшается и тем возбуждает к себе недоверие в народе. С поляками то за одно, то против. С Москвой на ножах. Ну что же в конце концов выйдет? Он возбудит против себя всех. «Ага», — подумал Мазепа. «Да ты, как вижу, совсем не воробей, как кажешься с первого разу, а кобец. И зорко следишь за всем, и знаешь толк в государственных справах. Правда-таки, что дорогой наш гетман чересчур доверчив и откровенен. Мне самой не по душе его замеры», — заметила смущенным голосом Фрося.